И каким контрастом звучит песнопение «Отверженный». Оплеванный и избитый, ронял он кровь и слезы на пути. Прекрасный Иисус, он несет Голгофский крест. Злобная толпа над ним насмехается, но он идет с любовью умирать за наши грехи. Один поэт так это выразил в своем стихотворении. «Целый день я искал подходящее слово, чтобы им передать смысл страданий Христовых. Перебрал все слова, где таится секрет. Видно, слова такого в поэзии нет. Я спросил у поэта, он дал мне совет, не берись за перо, видно, ты не поэт. Я оставил перо, но спустя много лет кроткий старец мне дал бесподобный ответ. Смысл страданий ищи у подножия креста, вопроси самого Иисуса Христа. За перо вновь берусь после долгих лет вновь и пишу смысл страданий, святая любовь». Оплеванный, избитый, ронял он кровь и слезы на пути. Чело его терновником увито, а на устах последнее прости. Тяжелый крест сгибает его плечи, и смех вокруг с циничною злобой. Нет, не искал он в жизни, где полегче. Служил он людям, жертвуя собой. Служил он людям, жертвуя собой. Его добро расплата, Голгофский крест и ржавчина гвоздей. О, если б мы вот так любили брата и жертвовали жизнью для людей.